рвутся взрывы, или полыхает лес, летит туда, где людям очень плохо. На его куртке сзади надпись МЧС. Он кореш мой, зовут его Антоха. И сколько взрослых и детей он спас и не считал. И сколько раз крик «помогите» слышал. И сколько боли и смертей через душу пропускал. Что у другого просто съехала бы крыша. Но спасатель, и когда порой мы встретившись, накатим по стакану, я говорю: Антоха, ты герой. А он: да нет, просто профессия такая. Пусть слишком для кого-то он замкнут, молчалив, вопросами его не донимая. Ну типа, как работа, где был последний взрыв. Захочет, сам расскажет, я-то знаю. А вдруг уткнется в точку: Антоха, ты чего? Я здесь, смеется, только взгляд блуждает. Мне кажется, в тот миг, скорее всего, и в мыслях все спасать он продолжает. Ведь он спасатель, и когда порой мы, встретившись, накатим по стакану, я говорю: Антоха, ты герой. А он-то нет, просто профессия такая. Я говорю: Антоха, ты герой. А он-то нет, просто профессия такая. Потеть за жизнь любую до любого вздоха. Готов лететь, ведь главное, он говорит, успеть. Простой герой и кореш мой Антоха. Пусть дома ждут его всегда, и пусть сынишка сорванец, как должность папы называется, не знает. Но если спросят в школе, кем работает отец, ответит просто: папа, он людей спасает. Там, где рвутся взрывы, или полыхает лес, летит туда, где людям очень плохо. На его куртке сзади надпись МЧС. Он кореш мой, зовут его Антоха. И он спасатель, и когда порой мы, встретившись, накатим по стаканам, я говорю: Антоха, ты герой. А он: да нет, просто профессия такая. Я говорю: Антоха, ты герой.